Глава 3. Возвращение домой. Поскольку встреча с дружественными духами, ожидающими после нашей смерти, так важна, то непременно встает вопрос о том, как же души узнают их. Я обнаружил, что мои субъекты единодушны относительно того, как души видят, воспринимают друг друга в духовном мире. Душа может выглядеть как масса энергии, но очевидно также, что неорганическая энергия души может проявлять человеческие признаки. Души могут проецировать формы своих прошлых жизней, и они часто делают это, общаясь друг с другом. Спроецированная форма человеческой жизни – это лишь один из бесчисленных вариантов внешнего облика, который могут принять души, черпая их из субстанции своей основной энергии. Позже, в главе 6, я буду рассматривать еще один отличительный идентификационный признак души, особая у каждой души цветовая аура. Большинство моих субъектов сообщают, что первая личность, которую они видят в духовном мире, это их личный гид-проводник. Однако по окончании жизни нас также может встречать родственная душа. Гиды-проводники и родственные души – это совсем не одно и то же. Если бывший родственник или друг предстает перед вновь прибывшей душой, ее постоянный гид может при этом и не присутствовать. Я полагаю, что обычно гиды находятся где-то поблизости, контролируя прибытие души своим особым способом. В следующем случае – душа моего субъекта только что прошла через духовные врата, где ее встретило продвинутое существо, которое, очевидно, имело тесные отношения с субъектом на протяжении многих прошлых жизней, хотя эта родственная душа не является первоначальным гидом моей пациентки. Она встречает ее и окружает любовью и заботой. Случай 6. Что вы видите вокруг себя? Это как если бы я плыла вперед по чистому белому песку, который перемещается вокруг меня. Я под огромным пляжным зонтом с ярко раскрашенными вставками. Все парообразные, но держатся вместе. Встречает ли вас кто-нибудь? Я думала, что я была одна, но на расстоянии, ох, свет, стремительно приближающийся ко мне. О мой Боже! Что это? Дядя Чарли! Дядя Чарли, я здесь! Почему именно эта личность первой пришла вас встречать? Дядя Чарли, мне так не хватало тебя! Почему именно эта личность первой пришла вас встречать? Потому что из всех моих родственников я больше всего любила его. Он умер, когда я была ребенком. И я так и не смогла примириться с этим. Это было в прошлой жизни субъекта на ферме в Небраске. Как вы узнали, что это дядя Чарли? Вы его узнали по каким-то признакам? Конечно, он такой, каким я его запомнила. Веселый, добрый, милый. Он рядом со мной. Почему вы смеетесь? Дядя Чарли такой же толстый, как и раньше. И что же он дальше делает? Он улыбается и протягивает мне руку. Означает ли это, что у него есть что-то вроде тела? Ну и да, и нет. Я плаваю, и он тоже в моем уме. Он показывает мне себя. Я больше всего, я осознаю его руку, которую он протягивает мне. Почему он таким как бы материальным образом протягивает вам свою руку? Чтобы подбодрить меня, вести меня дальше к свету. И что же делаете вы? Я иду с ним, и мы думаем о том, как хорошо мы проводили время вместе, играя на ферме среди сена. И он дает вам возможность увидеть все это в вашем уме, чтобы вы знали, кто он такой? Да, каким-то образом, да, я его знала в моей последней жизни. чтобы я не боялась. Он знает, что я еще немного шокирована своей смертью. Субъект погибла внезапно в автомобильной аварии. Значит, сразу после смерти, неважно, опыт скольких смертей мы имели в других прошлых жизнях, мы можем испытывать некоторый страх, пока снова не привыкнем к духовному миру? Не совсем страх, это неправильно. Скорее, я встревожена. Каждый раз у меня это бывает по-разному. Автомобильная авария застала меня врасплох, неподготовленной. Я все еще в некотором замешательстве. Хорошо, давайте пойдем дальше. Что сейчас делает дядя Чарли? Он ведет меня в место, куда я должна пойти. На счет три давайте отправимся туда. Раз, два, три. Расскажите мне, что там происходит? Там вокруг другие люди, и они смотрят дружелюбно, как я приближаюсь. Кажется, они хотят, чтобы я присоединилась к ним. Продолжайте двигаться в том же направлении. Кажется ли вам, что они ожидают вас? Да, в действительности я понимаю, что была с ними раньше. Нет, не уходи. Что происходит? Дядя Чарли уходит. Почему он уходит? Я приостанавливаю диалог, чтобы успокоить субъекта с помощью стандартных в такой ситуации методов. И затем мы продолжаем беседу. Обратитесь к своему внутреннему уму. Вы должны понять, почему дядя Чарли уходит сейчас. Да, он живет в другом месте. Он просто пришел встретить меня и привести меня сюда. Я думаю, что я понял. Задача дяди Чарли была первым встретить вас после вашей смерти и убедиться, что вы в порядке. И я бы хотел знать, чувствуете ли вы себя лучше сейчас, как если бы были бы дома? Да, и это потому, что дядя Чарли оставил меня с другими. Любопытным явлением духовного мира является то, что люди, имевшие для нас значение в нашей жизни, всегда могут встречать и приветствовать нас, даже если они живут в другой жизни, воплотившись в новом теле. Я объясню это позже в главе 6. Затем в главе 10 я проверю способность души разделять свою сущность таким образом, чтобы находиться сразу в нескольких телах одновременно на Земле. Обычно на этапе перехода души уменьшается физическое и ментальное бремя земного существования. И это происходит по двум причинам. Во-первых, тщательно организованный порядок и гармония в духовном мире возвращают воспоминания о том, где мы были до того, как выбрали жизнь в физической форме. Во-вторых, на нас поразительным образом влияет то, что мы видим людей, которых и не чаяли когда-либо еще увидеть после их смерти на Земле. Вот еще один случай.